Опустевшая Айодхья, часть 114. С неистовым грохотом Бхар отогнал колесницу и въехал на ней в Дашаратхи, пустую столицу. Был совам да кошкам приют, ненавистницам света в Айодхье, покинутой ныне мужами совета. Так Рохини, мир озаряя сияньем багровым, при лунном затменье, окутана мрака покровом. Столица была, как поток, обмелевший от зноя, и рыба, и птица покинули русло речное, как пламя, что жертвенной данью обрызгано, крепло и сникло, подернувши смертвенной серостью пепла, как воинство, чьи колесницы рассеяны в схватке, достоинство попрано, стяги лежат в беспорядке, как ширь океана, где ветер валы бедокуря вздымал и крутил, но затишьем закончилась буря, как жертвенник после свершения требы, что в храме безлюдном немом торопливо покинут жрецами, как в стойле корова с очами печальными, силой с быком разлученная, пастбище бедной немило, как без драгоценных камней ювелира изделье, свой блеск переливный утратившее ожерелье, как с неба на землю низвергнутая в наказание звезда, потерявшая вдруг чистоту и сиянье, как в роще лиана, что пчел опьяняла нектаром, но цвет благовонный лесным опалила пожаром. Казалось, Айодхья без празднеств, без торжищ базарных, под стать небесам, без луны и планет лучезарных, точь в точь, как пустой погребок. Расплескали повсюду опивки вина, перебив дорогую посуду. Как пруд, от безводья давно превратившийся в сушу и зрелищем ржавых ковшей, надрывающий душу. Как лука пружинистая тетива, что ослабла, стрелой перерезана вражьей, свесила сдрябла, как воинам храбрым оседланная кобылица, что в битве свалилась. Была Дашаратхи столица. Почтительный Бхарата в царскую входит обитель, как лев из пещеры, откуда ушел повелитель. Лишенный солнца день, так выглядел дворец, и Бхарата слезам дал волю наконец.